Вильфор схватил доктора за руку. «О, это немыслимо!» — сказал он. «Это сон! Боже мой, это сон! Ужасно слышать, как такой человек, как вы, говорит такие вещи! Заклинаю вас, доктор, скажите, что вы, может быть, и ошибаетесь!» «Конечно, это может быть, но...» «Но?» «Но я не думаю». «Доктор, пожалейте меня. За последние дни со мной происходят такие неслыханные вещи, что я боюсь сойти с ума». «Кто-нибудь, кроме меня, видел госпожу де Сен-Миран?» «Никто». «Посылали в аптеку за каким-нибудь лекарством, не показав мне рецепта?» «Нет». «У госпожи де Сен-Миран были враги?» «Я таких не знаю». «Кто-нибудь был заинтересован в ее смерти?» «Да нет же, Господи, нет! Моя дочь, ее единственная наследница, Валентина одна... О, если бы я мог подумать такую вещь, я вонзил бы себе в сердце кинжал за то, что оно хоть миг могло таить подобную мысль». «Что вы, мой друг!» — в свою очередь воскликнул Довриньи. «Боже меня упаси обвинять кого-нибудь! Поймите, я говорю только о несчастной случайности, об ошибке. Но случайность или нет, факт налицо. Он подсказывает моей совести, и моя совесть требует, чтобы я вам громко заявил об этом. Наведите справки». «У кого? Каким образом? О чем?» «Скажем, не ошибся ли Баруа, старый лакей, и не дал ли он маркизе какое-нибудь лекарство, приготовленное для его хозяина?» «Для моего отца?» «Да». «Но каким образом могла бы госпожа де Сен-Миран отравиться лекарством, приготовленным для господина Нуартье?» «Очень просто. Вы же знаете, что при некоторых заболеваниях лекарствами служат яды. К числу таких заболеваний относится паралич. Месяца три назад, испробовав все, чтобы вернуть господину Нуартье способность двигаться и дар речи, я решил испытать последнее средство. И вот уже три месяца я лечу его бруцином. Таким образом, в последнее лекарство, которое я ему прописал, входит 6 центиграммов бруцина. Это количество безвредно для парализованных органов господина Нуартье, который, к тому же, дошел до него последовательными дозами. Но этого достаточно, чтобы убить всякого другого человека». «Да, но комнаты госпожи де Сен-Миран и господина Нуартье совершенно между собой не сообщаются, и Баруа ни разу не входил в комнату моей тещи. Вот что я вам скажу, доктор. Я считаю вас самым знающим врачом, а главное, самым добросовестным человеком на свете. И во всех случаях жизни ваши слова для меня — светоч, который, как солнце, освещает мне путь. Но все-таки, доктор, все-таки, несмотря на всю мою веру в вас, я хочу найти поддержку в аксиоме «человеку свойственно ошибаться».